Комментарий компании Шерп. Владимир Киселев, генеральный директор консалтинговой компании Executive Development, компания Шерп. Началось все с того, что ко мне в офис приехала сотрудница Эколаба и сказала, что у них серьезные проблемы. По ее словам, частное производство диагностических и лекарственных препаратов расползалось по швам. Первое, что меня поразило в кабинете президента Эколаба Сейфаддина Марданлы, это его дверь, которая не закрывалась ни на секунду. То и дело забегали люди, спрашивали про какие-то ключи, наличие машин, товара, постоянно звонил телефон, словом, царил малоуправляемый хаос. Ситуацию усложняло и то обстоятельство, что в 2001 году Эколаб потерял госзаказ на поставку оборудования в медицинские учреждения России и, как следствие, 50% своего оборота. Система продаж предприятия не могла восполнить необходимое количество заказов с холодного рынка. 300 сотрудников паниковали, топ-менеджмент не справлялся с кризисным управлением, и все процессы благополучно замкнулись на владельце предприятия. К нему сходились все ниточки: закупка сырья, дистрибуция, логистика, маркетинг и так далее. Функции регулирующего менеджмента были потеряны. Одна голова думала за всех, об эффективной работе управленческой команды не было и речи.